В этот же день произошла встреча снайпера с бывшим командиром отделения, младшим сержантом Поповым. Намаконов пришел посмотреть на узников, освобожденных из лагерей. К нему подошел изможденный, худой человек в пестром арестантском халате. Закашлялся, попросил закурить, но вдруг опешил и писклявым голосом спросил, а не бывал ли старшина в старорусских лесах? — Кажется, это вы, санитар Тунгус. Помните, нас окружили? — Да, это так, — сказал Намаконов. — Правильно. Однако не всех окружили. Был выход. Узнал старшина человека, оставившего его в лесу со смертельно раненым командиром. За руки схватил труса, хотел вести в комендатуру, но, выслушав, отошел прочь. Неслыханное мучение перенес Попов в немецком лагере. Окружившим его солдатам тихо сказал, что нет уже большей казни для него на земле, и Намаконев понял, что это так. Бывший младший сержант медленно умирал. В этот большой день славили героев войны, качали автоматчиков, артиллеристов, танкистов, летчиков. Из домов выходили немцы, украдкой смотрели на могучие орудия, на установки реактивной артиллерии, стянутые к их домам. Все же не забыли корреспонденты газет неразговорчивого человека с трехлинейкой, снайперской винтовкой в руках. Вспомнили беседу с ним, старались представить всю исполинскую меру труда и подвига, совершенного за годы войны простым охотником из Забайкальского колхоза. Они говорили, что солдату положена очень большая награда, но об этом не написали в газете. Не пришлось сдать снайперскую винтовку после Дня Победы. Погрузка в эшелон, длинный путь на восток, Забайкальский фронт. Давно прокатилась вперед лавина войск фронта, а снайперы 221-й стрелковой дивизии продолжали уничтожать японских солдат-смертников. Неожиданно выползали они из тайных огневых точек на Хинганском хребте, били по одиночным машинам и связистам, обстреливали гурты скота. В квадрате, где работали снайперы, отделение старшины Намаконова стало тихо лишь 19 августа 45-го года. Вот здесь, у водопада, в тот самый день, пощадил Намаконов японского солдата, появившегося среди камней с фляжкой и штыком в руках. В оптический прицел было видно, какой грязный и усталый, пугливо озираясь, жадно глотал воду. Перекрестие прицела невидимой винтовки замерло на голове самурая, вдруг дрогнуло, опустилось ниже, снова замерло. Пуля выбила из руки японца фляжку, отбросила на камни, и, кинув штык на землю, он высоко поднял руки. Это был последний выстрел Намаконова на войне. 22 августа 45-го года начальник штаба 695-го стрелкового полка капитан Болдырев, прочитав все записи в памятной книжке снайпера, подвел итог. Всего, по подтвержденным данным, в боях за честь, свободу и независимость советской Родины, за мир во всем мире, снайпер товарищ Намаконов уничтожил 360 немецко-фашистских захватчиков, а на Забайкальском фронте 7 солдат и офицеров. В моменты контратак или в дни наступательных боев результаты работы снайпера узнать было нельзя. «Пусть так», — перебирает Намаконов документы. «Тоже ладно. Маленько побольше, правда». Всю войну снайпер видел врагов там, где они были, у орудий, расстреливающих наши города и села, на танках и бронетранспортерах, давивших людей, у душегубок и лагерей смерти, видел их надменных, жестоких. Он вспоминал все свои поединки и точно наяву видел гитлеровцев на чердаках, среди камней в снегу, на деревьях, с оружием в руках. Более 20 раз резали пули врагов его масхалат, телогрейку и гимнастерку. Оторвали однажды каблук на ботинке. 2 контузии и 8 ранений